Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. Тени исчезают в полдень. По мотивам одноименного романа Анатолия Иванова. Автор сценария Арнольд Витоль. Режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов и Владимир Минаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Пищальников, Куракин. Художник Шатрова. Композитор Афанасьев, звукооператор Федоров, дирижер Хачатурян. Монтаж Коровкиной, грим Минаевой, костюмы Каспаровой. Редактор Ушакова, ассистенты режиссера Зайцева, Прагина, Семенова, оператора Трепыхалин. Комбинированные съемки, оператор Борецкий, художник Александровская, директор картины Жаворонкова. В ролях: Захар Большаков, Петр Вемельянов, Стежка, Элеонора Шишкова, Фрол Курганов, Валерий Катаев, Пестемея, Александра Завьялова, Устин, Сергей Яковлев, Илья, Борис Новиков, Федька, Вася Свистун, Клашка, Лариса Воронова, Наталья, Людмила Давыдова, Егор, Валентин Малышев, Анисим, Лев Поляков, Антип – Евгений Шутов, Андрон – Иван Рыжов, Филимон – Анатолий Соловьев, Марфа – Валентина Владимирова. В эпизодах – Ананьина, Астахов, Данилова, Куракина и другие. Творческое объединение «Телефильм». Третья серия. Горькое счастье. Устин ходит по полю, обрывает и пробует зерно. Видит, как мимо него по дороге на телеге едет Захар и Стеша. Здорово, Устин Акимыч! Здорово. Смотрит им вслед. На поле собирают урожай. Работает ручной комбайн, который везут лошади. Все село работает в поле, собирает урожай. Через поле едет тележка, запряженная белой лошадью. Ей управляет мальчик. Позади сидит Захар. Он спрыгивает с нее и подходит к работающему Устину. Телега уезжает дальше. Здоров, Устин. Здоров. Когда, думаю, здесь управиться? Так народу много вышло. Думаю, к вечеру управимся. На Захаре белая кепка. Завтра собирай людей и переводи в камышовый пад. А вдруг не управимся, так перестоит хлеб? Не перестоит. Суслон поправь. Захар подходит к Стеше. Стеша? Я сегодня вечером за тобой заеду. Ладно. На нем серый костюм, он уходит. Фрол стоит на куче сена, смотрит Захару вслед. Они переглядываются с Устином. Фрол отряхивает одежду и спрыгивает с сена. Подходит к Стеше, она пугается его. Чего? Боишься? Отойди, дьявол. Уходит. Стежка, ты что, забыла? Как мы с тобой до первых петухов-то гуляли? Она ходит мимо него. Уйди. Ты погоди, вечером провожу. Дурак. Захар ведь ни на шаг не отпускает. Видишь, Алин, я там ждать тебя буду. Приходи. Фролка. Стеша продолжает работать. что? Придешь? Фрол, не могу. Фрол ловит ее за руку. Смотри, дважды просить не стану. Стеша уходит в поле, долго стоит на месте. Что с тобой? Стеша. Отворачивается и снова начинает быстро работать. Вечер в зеленом доле. Фрол подходит к плетеному заборчику. На мужчине белая рубаха и темная кепка. У сена сидит Стеша. На ее плечах белый платок с цветами. Волосы заплетены в длинную косу. Поворачивает голову и улыбается Фролу. Он валит ее на сено, они целуются. Девушка отстраняется. Сволочь ты. Демон проклятый. А чего? Сама же сюда залезла. Стеша! Стеша! Она замирает, прислушивается. Фрол ложится на сено. Любит он тебя. Очень. Стеша улыбается. Останемся одни. Он дыхнуть на меня боится. Стеша опускает голову. А ты его? Я? Пожимает плечико. Ну что я? Председатель ведь. Не каждый в жизни так пофартит. Она задумчиво смотрит перед собой. Я его теленка за собой без веревочки вожу. Ложится рядом с Фролом лицом к нему. Вот как бы тебя так. Она гладит его по щеке. Стеша! Захар стоит на поле утюков с сеном. Опирается одной ногой на повозку. Стеша! Захар оглядывается и садится в повозку. Уезжает. Стеша встает с сена. Берет Фрола за плечи. Фролушка, возьми меня за себя. Ради бога, возьми. Он поворачивается к ней. Я же не председатель. Я никогда им не буду. Будешь, ей-богу будешь, Фролушка. Ты же работящий, все видят. А ума людей обмануть, командовать ими много не требуется. Где надо поддакнуть, где надо промолчать. А главное, на собраниях выступать. А в чем-нибудь говорить, а я бы уж тебе подсказывал. Он толкает Стешу в сено. Ну, ударь. Еще раз ударь. Переломи с хрустом, как ветку. Бабы любят мужскую силу. Любят, чтобы косточки у них хрустили. Любят. Как ты человек, Лень. Как ласковая собачонка буду в глаза заглядывать. Как Захар в мои, теперь так в твои буду. И заживем, Фролушка, заживем. Я ведь не с пустым карманом к тебе. Да кое-что осталось. Да пусти ты. Она опускается на колени, хватает Фрола за ногу. Но он отталкивает ее и уходит. Она в отчаянии падает лицом в сено. Фрол отряхивается и уходит с поля. Уже утро. Фролушка, что же не зовешь меня больше? Али разлюбил. Стеша подходит к Фролу. Они работают в поле. На ней белый платок. Погоди. Фролушка, приходи сегодня, я буду ждать тебя. Но. Дергает вожжи. Повозка начинает ехать. Фрол, приходи. Фрол идет рядом с повозкой, везет сено. Вдруг тормозит. Ну чего? Появляется Устин. Вот что, друг, ты мне спектакля не порти. Я вижу, нос от стежки воротишь. Чтоб все как по нотам было, как договорились, понял? Я не могу. Не могу, замычал. А ты сегодня приди домой пораньше, ляг спать, с головой укройся. Устин ходит мимо телеги. Может, что и припомнишь? А что забыл, я подскажу. Понял? Устин перебирает зерно в мешке. Зло рассыпает горсть на пол и подходит к окну. Что это ты, Устин? Это ведь на трудодни получено. Трудодни? Слово-то какое. Отец мой этот хлеб целыми пароходами грузил. Твой. А мой? К нему подходит Пестемея. Поджечь бы этот их хлеб, чтобы им дымом вонючим все небо заволокло. Дурак. А что ты этим добьешься? Не те времена, когда можно поджигать. Не то. Он поворачивается к ней лицом, отходит от окна. Подумать только, что это глухомань. Советская власть установится. На ноги встали. Как обернулось все. Подходит к мешкам с зерном. Россия большая. На одном конце ночь, на другом день. Устин собирает зерно в мешок. А мир еще больше. Все еще обернется. Ждать надо. Господь учит терпению. Терпению, Господь. Завязывает мешок веревкой. Пестемея крутит в руках полотенце. Садится рядом на лавочку. Пока он нам подмога. И ждать с ним легче. Только не просто ждать, а дело свое делать. Зачем мы тут? Смотрит на мужа. Убивать можно по-разному. Если с Захаркой выйдет, если он скрутится от боли, значит, не боец для советской власти. А там и у другого душу завязывать в узел. Устин смотрит на жену. Она встает с лавочки. Что мы еще с тобой пока можем? Устин кладет ей руку на плечо и уходит. Пестемея хитро улыбается. Антип рассказывал, 7 человек офицеров на веревочке в гражданскую приволок. А со стежкой не можешь. Да? Ох, и надоел ты мне с ней, Устин. Ну, а чего я с ней потом делать буду? Женись на ней. Чего? А чего? Люди скажут, мол, вернулась старая любовь, поймут. Только сделать это надо не сейчас, а немного погодя. Ну, как время придет. Что-то я в толк не возьму. Зачем тебе это надо? Устин берет Фрола за воротник куртки. Ну, тебе так и быть доверю. Охота мне Захарке председателю на болячее место соли посыпать. Чтобы он от боли аж в узел связался. Устин отходит от Фрола. Чем это он тебе пришлому человеку дорогу перешел? А тебе не перешел? Герой гражданской войны за лошадьми навоз подчищает. Чего я доволен? А я недоволен. За тебя недоволен. Фрол отталкивает Устина. Он падает в угол комнаты, зло смотрит на Фрола. Поправляет коричневую меховую шапку на голове. Но если я Захарке скажу, какими ты у нас в колхозе делами-то занимаешься? Фрол подходит к Устину. А? А тебя, Меньшиковы, не продали. Филипп с Демидом тебя на руках в тот вечер с утеса к избе приволокли, и никому не гу-гу. Устин встает. И запомни, мои дела невинные, не то что твое. Они находятся близко друг от друга. Устин бросает фразы в лицо Фролу. Кто-то друг. Фрол опускает голову. В хату входит тепло одетая Стеша. На ней шубка и белый шерстяной платок. Фролушка. Она подбегает к Фролу, присаживается и обнимает его. На улице зима. На масленице Захар свадьбу готовит. Ну что? Свадьбу сыграете? А перед тем, как спать идти, на улицу выйдешь. У плетня кошева стоять будет. Устин свою обещал. Она отстраняется от Фрола. Может быть, не надо так, Фролушка, а? Давай я к тебе сегодня перейду. Стеша встает с лавки, снова подходит к Фролу. Чего? Жалко его? Стеша мрачнеет, отворачивается. Неловко все же комедию устраивать. А если по правде, то жалко. Как тогда людям в глаза глядеть будем? Душа у него чистая. Фрол опускает голову, кривится. А ведь нам жить здесь. Ну, коль стыдливая такая. Давай, выходи за него. Фрол! Свадьба. В доме маленькие мальчики лежат под крышей на меху и едят булочки с маком. Наблюдают за тем, как веселятся взрослые. Все танцуют и поют. Почему ж в таком случае от нее тебя люблю, а десятку мучаю? Все девушки в красивых платках и платьях. Это свадьба Стеши и Захара. На Стеше белое платье в горошек с голубыми оборочками. На голове фата. На Захаре черный костюм и белый бант на груди. Усатый мужчина играет на баяне. Когда имел слабые коры, веки полные, на пестиме красное платье. Она улыбается. Наталья Меньшикова смотрит на жениха и невесту. Они целуются. Захар дает Стеше рюмку с водкой. Они чокаются с гостями. Смотри, Стешка. Нарожай ему сыновей. Стеша едва улыбается. Ну тихо, ну дай сказать, сказать дай. Тихо, Устин Акимович говорить будет, говори. Захар Захарович, дорогой ты наш председатель. Вот мы ведь видим, как вы любите друг друга. Мир и совет вам. Мир совет вам до гроба. Ну гляди, гляди, Стешка. Ведь самое дорогое отдаем тебе. Ведь, Захар Захарович, ведь вот от чего все наши успехи? От бережливости. Первая заповедь у крестьянина – бережливость. Но я тут при чем? Захар Захарович, вот ты забыл, а я ведь помню, как ты мне сказал. По стране голод гуляет, Устин. Устин стоит рядом с Захаром. Просыплем горсть зерна, грош нам цена. Помню, почему? Вот помнишь, и я помню. Вот я и стараюсь. Зернышко к зернышку. Вот оно, на калач-то и вышло! Все кричат и слетят стаканы. Захар и Стеша снова целуются. Стеша коротко чмокает его в губы. Стин подходит к девушке, кладет ей руку на плечо. В дверях появляется мрачный Фрол в вышиванке. Стеша замечает его и мрачнеет. Смотрит на Захара. Выглядит печально. Стеша встает со своего места. Тихо, невеста. Танцевать желает. Музыка! Девушки уводят Стешу танцевать. Водят хоровод. Фрол сидит на улице вместе с Юргеном. Их заметает снег. Ей-богу, и как и черкесы воруют. Только взятка. И кинжалов нету. У их своя свадьба, у нас своя. Юрген падает в сани, что стоят под домом. Встает, держит в руках шубу. Подходит к углу дома и садится под стену. Стеша танцует вместе с другими девушками. На нее сверху смотрит светловолосая девочка. Гости пьют и болтают. Стеша незаметно выходит из круга и уходит из зала. Девушки продолжают танцевать. Юрген раскрывает шубу, когда видит, что бежит Стеша. Она в платье, размахивает желтым платочком. Она пролезает под забором, и Юрген накидывает шубу ей на плечи. Ташка! Ой, Фролушка, скорее! Прыгает к Фролу в сани, и Юрген гонит лошадь вдаль. Снег стоит плотной пеленой, дует сильный ветер. В доме продолжается празднование свадьбы. Все веселятся. Розовощёкие дети улыбаются и смеются. Юрген прерывает музыку. Захар мрачнеет, смотрит на Илью. Чё такой за фокус? Я с добрым словом, с приглашением. Все оборачиваются к Илье. А теперь приглашаем на свадьбу. Настоящую свадьбу. По случаю бракосочетания бывшей девицы Стешки с Фролом Петровичем Кургановым. Илья снимает шапку и кланяется. Люди изумленно смотрят на него. Эх, порядоли рано. Ты чего брешешь, гад? Эх, порядоли. Илья убегает. Устин хмурится. Ну, зачем так-то обманом? От свадебного стола. Устин смотрит на Захара. В светлых глазах Захара стоят слезы. Он молчит, опускает взгляд, поджимает губы. Грустная Стеша сидит в доме, где накрыт праздничный стол. На нем стоит бутылка с водкой и еда. Илья спит, положив голову на стол. Фрол сидит на стуле. Дух в них и своя свадьба. У нас своя свадьба. Войке! Встает со стаканом в руке. Эх, предала рана, предала поздно. Войке! Стеша встает и подходит к Фролу. Тот открывает бутылку из зеленого стекла. Новобрачные выглядят несчастными. Девушка опускает взгляд, у нее дрожат губы. Заходит Антип. Он засыпан снегом. За здоровье молодых. Пьет водку из стакана. Ставит стакан на стол. Ох и стерва ты, Стеха. Эти Ефрол. Стервятник. О, купи, продай. Вы кого обидели? Вы моего партизанского командира обидели. Или все мы партизаны? Илья хватает бутылку из зеленого стекла со стола. Между ними завязывается драка. Командир, позорит, сволочь! Ты как вы... Мужчины хватают друг друга за грудки. Друг разбивается окно и стоит с ним в комнату. Мужчины перестают драться и видят зеленую бутылку, которая разбила окно. Из нее выливается водка. Стеша и Фрол смотрят на бутылку. Она лежит на столе. Стеша утирает лицо платком, берет подушку и сует ее в форточку. Это Захарова дружки. Да кто? Кто? Филимон из города. Конечно, не так, Захар. Только если бы он со мной так, я бы не поленом в окно. Он пьет водку. Избу бы я сжег. Девушка, давай дернем и помиримся, а? У них своя свадьба, у нас своя. Фрол садится в другой комнате за занавеской. К нему подходит Стеша. Ты человек, Эдип, и я человек. Давай полобызаемся. Ты не брыкайся, хлопай дверью и пошли выяснить нашу конфузию. Пошел! Сейчас выйдем на улицу, я тебя облобызаю. Фролушка. Она кладет руку ему на плечо. Все равно теперь уж нет дороги назад. Ни тебе, ни мне. Девушка мрачнеет. Надо прозывать своего мужа. Ну? Он ложится на кровать и вытягивает ногу. Стеша пытается снять сапог с его ноги. Ты не расстраивайся и не беспокойся. Я тебя поддерживаю и всегда буду поддерживать. Вот. О, дядя Анисим, здоров. Погоди-ка, Фрол. Чего это ты не здороваешься? А? Ну, поздравь человека. Я вот гуляю. Поздравь. Или ты, как все, общественно презираешь? В руках у Анисима щенок. Ты что, дядя Анисим? Подрастешь, узнаешь. Он толкает Егора на землю. Фрол уходит. Гляди, окаянный. Глаза бесстыжие. Женщины стоят в очереди, шепчутся. Поглядывают на Фрола. Совсем совесть потерял. Эх, господи. Грузная женщина с коромыслом выходит из очереди. О! О! Ну что ты глядишь-то? Что, мне не нравится тебе, что ли? Они стоят за Натальей. Когда откроем-то? Вот для этого сроду бы не открыла. Чего? Чего она сказала? Че слышал? Фрол выходит из очереди. Вот жизнь. Гуляй себе, хоть и тросточку заводи. Эй, Фрол! Фрол останавливается, оглядывается на Илью. Ну, чего тебе? Что же, Захарка, в работу тебе не берет? Берете, как жеребца производителя? Хватает Илью за воротник. И ты тоже смеешься? А ты понимай, над чем он смеется. Он правильно говорит. Захар знает, как стелет. Приказал, чтоб тебя и Стешку в покое оставили. А общественное презрение у их самое наказание. Захар знает, что это страшнее смерти. Знаешь, ты бы зашел к нему-то. Пусть работа дает. А собачиться друзьям, ну, ей-богу, последнее дело. Фрол вздыхает. Друзья. Ты не кипятись. Тебя до этого-то в деревне не больно любили. А тебе наплевать на всех. И все. Пошли. Они с Ильей уходят. Фрол вырывается к Захару в контору. Расталкивает людей. А так что, председатель? Захар считает на счетах. Долго ты меня без работ держать будешь? Все-таки в артиллерии. Или, может, выкинул? Никто тебя из колхоза не выгонял. Партия сплошную коллективизацию провела. Зачем же мы из тебя снова единоличника делать будем? Ты как же это понимать? Мне и скоро жрать нечего будет. Вместе с молодой женой. Сам себе отпуск устроил. А скотники нам требуются. Скотники. В отместку, значит. Быкам хвосты крутить. Не хочешь быкам, крути лошадям. Конюхи тоже нужны. Вся работа в колхозе такая. Фрол наклоняется к Захару. Выпрямляется и собирается уходить. Останавливается. Посмотрим еще, кто кому больнее мстить будет. Теперь видно, что у Захара появились усы. Мне больнее уже не сделаешь. Он грустно смотрит на Фрола. ...1934 год. Солнечный день. Во двор входит Устин с мешком. Там стоит его босой сын Федя, которому он дает сахар. Да, вот сахарку, сынок. Ты чё босиком стоишь? Обуйся. Ну, смотри, со двора ни шагу. Устин пьет воду из бочки. Мальчик продолжает стоять во дворе. Смотрит через щель на улицу, видит играющих детей. Грустно смотрит на них. Вечером он делает уроки при свете лампы. Мам, можно я пойду погуляю? Я уроки все сделал. Складывает тетради и книги в портфель. А теперь, сынок, повторим с тобой наш главный урок. Дает толстую книгу сыну. Да я уж давно это знаю. Ничего, еще раз повтори. Я потом приду, проверю. Читай. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездной, над бездною, и Дух Божий. Федя, что это за дядя? Он читает Святое Писание. Это Святой Петр. Знаешь, давай мы его разрисуем, Буденовца. Мать, что, деньги-то у нас за божницей? Так я возьму. Она указывает на иконостас в углу комнаты. Ты б святых своих протерла. Вон, видишь, как под пыль ты глаз не видно. Федя смотрит на отца. Устин берет одну икону в руки. Устин кладет икону обратно, но Пестемея тут же хватает ее и начинает протирать. На ее голове платок. Она ставит икону обратно. Ну чего ты замолчал там? Каин родил Елоха. Мафусаил родил Ламеха. Теперь Святой Петр Ламеха разрисован как Буденовец. Продолжает разрисовывать его. Да, Джина Целла, сына Толкиана. И дочь Наэму. Федя, нарисуй вот здесь. Ма, а почему это у Ламеха было сразу две жены? Не богохульствуй, сынок. А то он вон бог-то. А что он мне сделает нарисованный-то? А живого нет. Как это нет? Нас так в школе учат. Она дает подзатыльник сыну. За что? Варя, иди в ту комнату. Ты что наделал? Ты что наделал? А ну-ка, замаливай грехи свои, становись на колени. Не буду. Отец не верит, а я что? Кто? Кто не верит? В комнату входит Устин. Ну да, гляди. Устин медленно крестится, смотрит на Федю. Понял. Устин, ты посмотри, что выдумал на Святом Писании. Пестемея показывает книгу мужу. Ладно. Ты когда мать начнешь слушаться? Звереныш, а? Никакой я не звереныш. Я человек, как все. Ух ты. Мать, ты погляди. Погляди на этого человека, а? Федька, ты крепко запомни. Ты сын мой. И должен думать, как я. И должен жить, как я. Понял? У мальчика каштановые волосы и пухлые губы. И не гляди на меня так, Федька. Слышишь? Федя зло смотрит на отца. Оглох, что ли? Ах ты! Вот здесь! Постой! Может, ума-то и поприбавится. Замерзнешь так. Задумаешь извинения просить? Стучись! Пущу! К соседям идешь, всю задницу до костей измочалю. Понятно? Устин выносит босого сына на улицу, закрывает дверь. На Феде рубашка и штаны. У него короткие волосы с щелкой, широко поставленные глаза. Замерзну, а не постучусь. Мальчик смотрит на дверь. Спускается во двор. Оглядывается. Перелезает через забор и убегает. Девочка готовит обед. Достает из печи горшок. Она худенькая, у нее длинная светлая коса. На щеке грязь. Слышит стук в окно и открывает дверь. Федька, как тебя родители из дома выпустили? Он стоит, опустив голову. Никак. Садится на лавку и трет ноги. Опять драться будешь? Нет. Честно, пионерская? Да ты сама, Клавушка, знаешь, что я не пионер. А так, честное слово. Батюшки, да разве можно босиком? Лезь на печку, уродина. Сама ты уродина. Опять начинаешь? Мальчик залезает на печку, рядом с ней придет мама девочки. Лучше в зеркало поглядись. Ну и погляжусь. Клашка заглядывает в зеркало, трет лицо и показывает через зеркало Феде язык. Залезает рядом с ним и начинает читать газету. На печке лежит рыжий кот. Федя заинтересованно смотрит на газету. Что это? Это рядокол Челюскин тонет. Люди и матросы успели спастись на льдину. А там белые медведи как начали ходить. А ночь темная-темная, большая, полгода. Не ври. Чего? Что ночь полгода? Честное слово, вот читай. Это журнал мне дядя Захар подарил. Их всех спасли. Всех до единого. Летчики вывезли со льдины. Им за это геройские звезды дали. Она убирает кота с газеты. Здорово. А Водопьян 8 раз на льдину садился. Класс, дай мне эту картинку. Что ты? Я летчиком хочу стать. Ты? Да, я. Дай, пожалуйста. Устин заносит Федю в дом. Ну, снимай штаны. Я ведь слов на ветер не бросаю. За что? Говорил я тебе с ограды никуда не уходить. Тогда я совсем из дома уйду, навсегда. Ты как с отцом разговариваешь? Устин берет сына за голову. Ну-ка, иди сюда, щенок. Ну-ка, ложись на колено. Варя наблюдает за происходящим из-за печи. Сейчас, погоди. Я тебе уму-то разуму поучу. Устин бьет сына ремнем. Мальчик лежит на полу. Устин садится рядом. Что, сполна получил? Ну чего замолчал-то? Язык отсох, что ли? Я ж тебе другое место расписал-то. Уйди от меня лучше. Ах ты, волчонок, ах ты. Ну ладно, смотри у меня. Проводит ремнем по лицу Феди и уходит. Ничего, сынок. Отец плохому не научит. На лавку рядом садится Пестемея. Зато Богу заплатил. И перед отцом покайся. Она гладит сына по голове. Не буду. Сынок. Мальчик заплаканный. Он встает на ноги. За что у меня так? Несправедливо. Красивый водопад на утесе. На гору взбирается Клашка. Замечает Федю. Он сидит под скалой, весь в снегу. На нем зимняя теплая одежда. Мальчик не двигается. Федь, ну открой глаза, Феденька. Федя, ты же сам говорил, челюскинцы героями были, Федь. И ты героем будешь. Открой глаза, Феденька. Она растирает его щеки руками. Берет в руки снег и растирает им. Ну, ты меня слышишь, Феденька? Федь, Федя. Ну, очнись, Федя. Федя с трудом открывает глаза. Клашка? Ну вот, все миновало уже страшное. Вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Я оставила вам лекарство, так что пусть он вечером принимает. Все, до свидания. Хорошо, Ольга Анисимовна. Выздоравливай, Федя. Больше не болей. Федя лежит дома на кровати. Он укутан в одеяло, горло перевязано шарфом. Ма, позови ко мне Клашку. Зачем она тебе? Пожалуйста. Отец не любит, когда просит. Она гладит его по голове. Лежи, лежи, сынок. Мальчик встает и пытается надеть штаны. Тогда я сам пойду к ней. Федя! Федя, что с тобой? Заходит Устин, вырывает штаны из рук Феди. Он падает на кровать. Опять на утес собираешься? Мало тебе, да? Того, что прошлый раз выкинул. На всю деревню отца позорил, сопляк. Это ты выкинул? Он оборачивается на сына. Конечно. Почему вы с матерью говорите одно, а делаете всегда другое? Думаешь, я не замечаю? Устин подходит к Пестемее. Сыночек, что ты говоришь отцу родному? Устин склоняется над сыном. Ты что? Если ты хоть шаг сделаешь, я выпрыгну в окно. Что? Мальчик вскакивает с кровати. Его ловят. Ну, живи, как знаешь. Федя пятится к столу, за которым Варя делает домашнее задание. Мальчик волчонком смотрит на отца. День. Антип на улице замечает аэроплан. Все выбегают посмотреть на него. Федя забирается на крышу сарая и прикладывает руку к колбу. Видит, как аэроплан снижается и испуганно прыгает в сено. Аэроплан! Устин выходит из двора. Федя кидается за ним. Ты куда? Тебе что мать сказала делать? Ну, можно я пойду посмотреть самолет? Еще чего выдумал. Мальчик пытается выбежать, но отец не дает ему. Закрывает калитку. Федя смотрит в щель. Поле дети и взрослые бегут к аэроплану всей толпой. Андрон едет на телеге с сыном. Самолет красно-белого цвета. У него постепенно останавливается пропеллер. Местные жители обходят его со всех сторон. Это что же за хреновина такая? Это, а? Вроде как мельница. Ух ты. Егор подходит ближе, на нем шапка. О, ну-ка, ся. Интересно. Эй, мужики! Также. Мужики, братцы, я в кино видел. Смотрю, летит. А все-таки сомнительно. Главное, непонятно. А тут вот. Вот птица. Почему она летать может? Потому что у ей кости легче воздуха. Да, а ну, не это непонятно. Я в германской видел, что непонятно. Вот в этом вот самая главная сила. А вот это он вот... Он трогает пропеллер. Это пропеллер. Бил человек, а вы как, летун называете? Вы мне тут машину по частям-то не растащите. Пилот в кожаной куртке смеется. Захар, я первый ее увидал. Сомневаюсь, говорю, она летит. Захар подходит к летчику. Здравствуйте, товарищ летчик. Здоров. Большаков, председатель колхоза. Случилось что-нибудь? Да вот, вынужденная посадка. Помочь чем-нибудь нужно, а? Да нет, не надо. Порядок. Порядок, да. А то, смотрите, людей много пособим, если нужно, а? Да нет, не надо. Ну, ладно. Товарищ летчик, вот первый раз люди самолет видят. Скажите хоть пару слов. Это можно. Федя стоит во дворе, оглядывается и снова залезает на крышу сарая. Лезет по ней. А недалеко то время, когда наши отважные летчики будут летать без посадки, скажем, из Москвы на Дальний Восток. Ага, сейчас наши самолеты имеют скорость 200 километров в час. Вот это да! Ну, а теперь... Летчик спрыгивает с самолета. Могу прокатить одного-двоих желающих. Ага. Сверху посмотрите на деревню. Ага. А? Люди оглядываются. Ну, че, Андрон, напугался? Сомнительно, а? А-а-а! Ну, кто? Нет желающих. Сквозь толпу протискивается Федя. Дяденька летчик, прокатите меня. Пожалуйста, дяденька летчик. Я водопьяным хочу стать. Ну покатай, мальчонка-то. Нет, ребенка не могу. Федя опускает голову. Слушай, да прокати ты парня. Захар обнимает его за плечи. Может, в самом деле летчиком станет. Ну давай, полезай. Летчик кивает. Давай, давай. Они оба залазят в кабину самолета. Девушка подходит к летчику и что-то ему говорит. Отходит. Летчик закрывает дверь. Люди отходят. Самолет заводится и взлетает. Глашка смотрит ему вслед. Местные дети бегут вслед за взлетающим самолетом. Взрослые остаются на месте, смотрят. Федя сидит в кабине рядом с летчиком и выглядит очень серьезно. Аэроплан опасно накреняется и делает крутые повороты. Мальчик смотрит на деревню с высоты птичьего полета. Видит дорогу, реку и леса. Улыбается. Он переглядывается с летчиком. Мужчина тоже не сдерживает улыбку. За самовольство будешь сидеть в подполе 3 дня. А не выбросишь дури из башки и больше просидишь. Понял? Устин ходит по дому. Поднимает голову Феди за подбородок. Летчиком он стать захотел. Подводит сына к подполу. Федька, ты не гляди на меня там. Устин. Большаков, зачем ты идешь? Лучше бы черт с рогами. Ну, быстро, быстро! Мальчик спускается вниз в подпол. Устин опускает дверцу. Федька. Поднимает снова и заглядывает к сыну. Чтобы как мышь сидел тут. Здрасте. Ух, Захар Захарович. Вот гость-то гость. Проходи, садись. Да я ненадолго мимоходом. Я вот к тебе по какому делу, Устин. Захар и Устин садятся на лавочку. Учительница жалуется на тебя. Да? Говорит, что Федьку пионера не пускаешь. Вот что. Правда, что ли? А я думал, у председателя-то поважнее ко мне дело найдется. Устин встает, прислоняется к стене. Разные у меня дела, Устин. Вот что, давай на чистоту. Вижу я, во мне сомневаешься. Устин садится рядом с Захаром. А ты поверь мне. Ладно. Это кто ж такая? А? Он улыбается. Неужели Варюха? Давай, ну, ты гляди. Федя, ты умеешь вот так вот прыгать? Ну, как, покажи. Варя берет в руку мягкую игрушку, собачку. Ну-ка иди сюда, Варюха, ну-ка иди сюда быстрее. Ой, испугаюсь я сейчас, испугаюсь. Ой, ой, боюсь, ой, боюсь, ой, боюсь. Захар садит Варю к себе на колени. А на лошадке как мы скачем, а? Раз, два, раз, два, раз, два. Усы понравились ей мои, а? А Федька-то где, летчик-то ваш, а? Где, без звезды, день по деревне бегает. По деревне? языки людские. Говорят, ты его за забором держишь, как в клетке. Захар, Захарыч, какие заборы нынешнюю ребятню удержат? Ты не беспокойся, на людях хуже не станет. Ну и дочку у тебя, Пестемея Макаровна, а, красавица. Федя подслушивает разговор. Пестемея забирает Варю. Да, Захар, Захарыч, одна радость жизни. Дети. Пестемея надевает Варе платок на голову. Мама, я так дядю напугала, что он глаза закрыл. Он очень испугался тебя. Да. Пестемея улыбается. Хорошо, пойдем гулять. И ты, Шарик, одевайся и пойдем гулять. Взрослые задумчиво смотрят на Варю. Эх, Захар, Захарыч. Знаешь, по всему, видать, скроен-то для семейной жизни. Женился бы. Че, все по стежке сохнешь? Ну, ладно, ладно. Пойду я. Захар встает и выходит из дома. До свидания. Устин смотрит ему вслед. Сохнет. Зима. День. Озеро покрылось льдом. Везде лежит снег. Метель. Стежка меряет рубашку перед зеркалом. На крышке сундука изнутри висят рисунки и плакаты. Стежка! Ничего. Степанида! Она примеряет красно-белую рубашку. Дура. Новые сапоги давай. И шарф покупной. Тоже верно. Чем мы хуже других? Снимает рубашку. Наклоняется к сундуку. Ролушка! Помнишь, осенью перестояла полоса пшеницы за бугорком? Она перебирает вещи. Вот и намолотили с нее всего 600 пудов. А скосили бы на недельку раньше. Еще сотню взяли бы. Ишь ты, счетовод нашелся. Ты сам Захар признался. И что? А вот ты и скажи сегодня об этом на собрании. Лишняя сотня пудов колхознику плечи не оттянет. Ничего, и так с голодухи не пухнешь. А конюшня твоя. Решето решетом. Чего, переложим. Все видят, что заваливается. А раз все видят, легче говорить. Ну, ты пусть говорит тот, кто хочет. Да ты не жди других, ты сам наперед. И про конюшню, и про полосу за бурком. Все увидят. Заботишься о колхозном-то. Стежка меряет блузку в цветочек. И Захар клюнет. А при следующем собрании я тебе еще надоумлю, про что говорить. Я тебе обещалась вывести в люди и выведу. Года не пройдет, станешь бригадиром. В дом входит мальчик с поленьями. Там глядишь и Захар, он что вечный? Ты только на собраниях не сиди молчком, делай вид. Чем больше говоришь, тем больше уважают. Сидящий фрол надевает сапоги. Ну чего смотришь? Ишь, куда стелишь. Ловко. Своего ума нет, так моим пользуйся. Сколько тебе еще в конюхах-то торчать? Я бы за конюха всегда замуж вышла. Конюха, говоришь. Фрол хватает ее за бусы на шее. Толкает Стежку на кровать. Вот-вот, у тебя только и хватает ума над женой изгаляться. А на черта ты мне сдался. Выбирай, милок, или будешь делать, как я говорю, или к Захару в ноги кинусь. Он поймет! Значит, Захару, говоришь, ноги кинуть. Совсем ему решила жизнь порешить, да? Пусти! Ну, пусти, Фрол! Не смей! Он снова толкает Стежку на кровать, начинает бить поводьями. Худенький мальчик с рыжими вьющимися волосами ложится рядом со Стежкой и обнимает ее. Фрол бросает поводья на пол. Стежка трет спину рукой. Сам не живешь, и мне не даешь, изверг проклятый. Сбрил под самые ноги, как траву косой. Мальчик поднимает поводья, идет мимо Фрола. Отец хватает его за руку, отпускает, сын уходит. Верно. Не жизненно с тобой. Фрол уходит. Стежка лежит на кровати и прячет голову под подушку. Захар ходит по конторе, накинул на плечи куртку. В дом входит Наташа. А, Натаха? Здравствуйте. Заходи, заходи. Ну и погодка нынче. По всем приметам ночью метель будет. Я это лучше всякий примет знаю. У меня плечо, что барометр. В сельпо такого не купишь. Вы опять в конторе допоздна сидите. Да вот, понимаешь, все считаю. Во сколько нам проводка радио и электричество обойдется? Одни столбы сколько стоили, проволока, прочие разные. Дорого, язви его. А надо. Подходит к Наташе. К выборам пустить бы это радио вход, а? Хорошо бы. А это что? Так ведь не вечерили, не было. Она достает из красного мешочка ужин. Ты это брось. Я уж сам как-нибудь о себе позабочусь. Дядь Захар, вот если бы не вы, то я и не знаю, как мы жили бы. Да вы ешьте, они горячие. В коричневом глиняном горшочке запеченная картошка. Не я помогал, а колхоз. Я знаю. Только обидно. Иной раз кто-нибудь да попрекнет, что я кулацкая дочь. Добро бы хоть свои попрекали. А то ведь и Устина Акимыч тоже. Вот как? Ты что же его чужим считаешь? Боюсь я его. Высматривает он меня как коршун. Она отводит взгляд. Ну, а почему на тебя, мужику, не смотреть-то? Видишь, как разневестилась. Что? Наташа улыбается и отходит к окну. Жениха вот хорошего тебе надо. Да кто меня возьмет? Он у Анисима Шатрова дочку в институт приняли, а меня... Дядя Захар, за что они меня так, а? Чем я перед людьми виноватая? Время, Натах, покуда жестоко еще. Худое ведь оно не сразу забывается. Захар смотрит на девушку. Ты вот это вот постарайся понять. И зла на людей не держи. Захар встает и подходит к ней. А замуж тебе надо, это точно. Полюбишь кого, вся хандра сразу пройдет. Есть она? Любовь-то? Есть. Есть. Захар становится задумчивым. Отходит от Наташи к двери. Есть, Натаха, есть. На любви земля держится. Электромонтер лезет на столб устанавливать радио. У него на ногах альпинистские кошки. Я в городе был, наслушался этого радио. Ой, и петь, сказывают, может. И поет, и говорит, и музыку передает. А как же все производится-то? По проводам. Завтра сами услышите. О, видишь, подсоединяет. Ой, бабы, что делается-то? Ой, что ох, и весело теперь у нас на деревне будет, папа. Теперь гармошки не надо под ее будет плясать. Ой, что делается-то? Да ладно тебе, Креста. Ну, тихо, тихо. Вдруг оно сейчас заговорит. Все прислушиваются и наблюдают за тем, как мужчина закручивает проволоку на столбе. У мужчины падает рукавичка, и Наташа подбирает ее. Эй, парень! Эй, парень, послушай! У меня эту штуковину тоже в доме провели. Когда она петь-то будет? Завтра в 10. Гляди, не проспи. В 10, говоришь? Сомневаюсь я, однако. Слушай, а почему тебе-то поставили? Да еще первому. Потому передовик я. Везет же людям. Эй, парень, погоди. Натаха протягивает ему рукавичку. Они улыбаются друг другу. Мужчина среднего телосложения, у него широкий нос и квадратная челюсть. Гладко выбритое лицо и густые брови. Она смотрит ему вслед. Да разве эта сковорода заговорит? Сама ты сковорода. Сковорода. Все собрались в доме Антипа, чтобы послушать радио. Оно плоское и черное, похоже на тарелку. Прислушивается к нему. Не, сомневаюсь я. Ежели. Антип, включи. Может, она раньше заговорит. Ну, чего зря прибор портить? Да несите уж совсем маленько осталось. Все смотрят на часы с кукушкой. Они показывают без несколько минут 10. Ну, включаю. Антип включает радио в розетку. Ставит радио. Садится обратно на лавку. Все хлопают. Девушки пугаются громких неожиданных звуков. Вот это сковорода! По улице мчат сани с красными флагами. Они запряжены тройками лошадей. На них молодые люди играют на музыкальных инструментах. Проезжают через табличку все на выборы Верховного Совета СССР. Видно Фрола и Стешку, поющего Антипа. А ну-ка, внучка, пойдем попляшем. Пойдем попляшем. Натаха танцует с другими девушками на некрасивый белый платок. Здравствуйте, Устин Акимович. О, здравствуйте. Здорово, Устин! Здорово. Из двора выходит Устин, а за ним идет Пестемея в черной одежде. С праздничком! С праздничком. Ну вот и дожили мы с тобой. Советскую власть выбирать идем. Здравствуйте. Пестемея улыбается. А Наташка-то после смерти матери одна живет. Так ее ж Захар охраняет. А дом-то ее на отшибе стоит. Пестемея уходит, оставляет Устина стоять одного. Наташа спит у себя дома. Встает с кровати, накидывает платок поверх белой ночной рубашки. Кто здесь? Открой, отец. Она нерешительно открывает дверь. На пороге появляется Устин. Конец третьей серии.